Французский наместник Люстик, правивший во времена Наполеона в городе Касселе, 15 августа, в день рождения Наполеона, организовал катание на оленьей упряжке. Четыре оленя, запряженные в коляску, внезапно понесли. Все сидевшие в коляске пассажиры в ужасе повыскакивали на ходу. Вернувшись пешком и зайдя в конюшню, люди застали там всю упряжку оленей в полном составе. Олени явились туда значительно раньше своих пассажиров. Никакой повозки с ними, разумеется, уже не было. На беглецах висела лишь порванная в клочья сбруя, и за ними волочилась сломанная оглобля. Глава 21. Снежные козы скачут по небоскребам. Не только бесстрашные, но и странные создания. Увидеть снежных коз в скалистых горах теперь несложно. На четвереньках за снежным козленком. Козел сбрасывает четырех собак в пропасть, а коза закалывает медведя-гризли. Капитан Кук спутал их с белыми медведями. 10 дней на краю бездны. Представьте себе, что вы поднимаетесь на лифте на самый верх нью-йоркского небоскреба. Вылезаете на крышу, и тут вдруг обнаруживаете, что по кровельным желобам, зубцам и выступам Woolworth Building, Empire State Building и других гигантских высотных домов Манхэттена скачут какие-то белые существа. При ближайшем рассмотрении они оказываются козами, причем совершенно неправдоподобными козами, расхаживающими по карнизам, стоящими на водосточных трубах, карабкающимися по уступам стен или безмятежно взирающими с какого-нибудь подоконника вниз в 100-метровую пропасть нью-йоркских улиц. Вот именно такое волнующее впечатление испытываешь, наблюдая в бинокль за этими бородатыми альпинистами на заоблачных отвесных вершинах скалистых гор. Знаменитый американский биолог Эрнст Сеттон Томпсон, книги которого я, будучи мальчишкой, буквально заглатывал, писал: «В один прекрасный день праматерь наша природа задумала создать такое существо, которое может счастливо жить на необитаемых скалистых башнях, венчающих величественные кафедральные соборы скалистых гор. В качестве сырья она выбрала какое-то копытное, обитающее на равнине, снабдила его бесстрашным сердцем, железными нервами, стальными жилами и одеждой из самой теплой шерсти, перемежающейся для прочности с длинной грубой щетиной. Затем она отбеливала свою новую игрушку до тех пор, пока та не сделалась снежно-белой, и приказала ей отправляться на обетованную землю, которую никто у нее никогда не сможет оспорить». Североамериканские снежные козы не только бесстрашные, они и необыкновенно странные животные. Начнем с того, что они вовсе никакие не козы, несмотря на то, что очень на них похожи как внешне, так и своим поведением. Но плечевой пояс и шея у них значительно мощнее, а рога гораздо короче и не завиты спирально, как у многих коз. Они скорее сродни горалам и сэрау, азиатским горным антилопам, и нашим европейским сернам, несмотря на то, что внешне с ними совсем не схожи. Кроме того, снежные козы, пожалуй, единственные копытные на свете, которые самым настоящим образом усаживаются на свой зад, да еще при этом держат корпус в вертикальном положении, так что передние ноги свободно свисают вдоль живота. Не дать не взять собачка, которая служит. Когда снежная коза, сидя в такой позе, с важностью оглядывает окрестности, она до смешного напоминает профессора, смотрящего поверх сползших на нос очков. Как не билось у меня сердце, когда мне впервые в жизни довелось увидеть на воле этих знаменитых животных, о которых я прочел так много волнующих историй. должен сказать, что там, в национальном парке Банф, расположенном в канадских скалистых горах, увидеть их не составило особого труда. Достаточно было подняться на машине по серпантину асфальтированной дороги, идущей элегантными виражами вверх через ту супер-Швейцарию, выйти в указанном месте и подойти к перилам, огораживающим край отвесного склона, как они уже и предстали моему взору. В бинокль их прекрасно можно было разглядеть. Они мирно паслись несколькими уступами ниже. Словно белоснежные барашки на зеленой лужайке, свежевыстиранные перед стрижкой.